кажется, один все», — вскричал помощник, заставив старейшину поморщиться. Его раздражало такое некомпетентное проявление эмоций во время работы. «После, хоть закричись, а когда занимаешься делом, будь добр сосредоточиться исключительно на нем, выбросив из головы все лишние эмоции». Но, так или иначе, он прав. Один из практиков, похоже, достиг своего лимита. Айдин даже близко не ожидал, с чем столкнется во время этого испытания. Присев в позу лотоса и погрузившись в себя, он отрешился от мира, сосредоточившись исключительно на собственном внутреннем мире. Это было нетрудно, особенно когда не было никаких раздражителей. Но так было только первые несколько секунд. В какой-то момент рядом с ним словно бы зажегся небольшой огонек. Сразу стало жарче. Одновременно с этим Айдин ощутил, как на его плечи опустился тяжелый груз. Еще через секунду добавилось еще одно чувство боли. Это было похоже, словно бы кто-то воткнул ему в ногу острую иглу, а затем еще одну и еще. И с каждой минутой эти ощущения становились все сильнее и острее. В какой-то момент это стало невыносимо. Айдину приходилось использовать все свое умение, чтобы отрешиться от происходящего с ним и не вылететь из сосредоточенности и медитации. Вот только в какой-то момент Айдин понял, что если его сейчас выбьет из медитации, это почти мгновенно отправит его в беспамятство. Вокруг него творился какой-то хвасов хаос, а чужая сила продолжала давить. В разум то и дело пытались проникнуть странные и пугающие образы, грозя в любой момент выкинуть из сосредоточенности. Проклятие, да он сейчас шел по самому краю, едва балансируя, где любое неверное движение или мысль выбросит Айдина из его сосредоточенности. И это будет конец. Отрешение. Он использовал одну из техник полного погружения в себя, которой научила его наставница звука. Это было нужно при практике игры на цитре, но сейчас впервые пригодилось где-то еще. Абстрагироваться полностью от внешнего и внутреннего миров, войти в транс, мысленно проигрывать одну мелодию за другой. Держись, Айдин, терпи, больно, даже не так, больно, не физически. Его душу словно бы выворачивали сейчас наизнанку, и лишь благодаря отрешению Айдину удавалось оставаться внутренне спокойным и продолжать медитировать. Количество же раздражителей продолжало расти. В какой-то момент он даже ощутил, как в его внутренний мир пытается вторгнуться враждебная сущность, и лишь железная выдержка остановила его от попытки вскочить на ноги. Парень лишь сильнее укутался в свое отрешение, одновременно с этим защищая свой разум от любого внешнего воздействия. Уж слава всем богам, на это не нужно было отвлекаться, так что удалось сохранить нужную концентрацию. В какой-то момент Айдин отчетливо ощутил, что выдерживать собравшееся вокруг него море энергии становится уже практически невыносимо. Привкус крови во рту, дышать тяжело, а от боли тяжело даже думать. Еще около минуты парень держался за счет чистого упрямства и силы воли, а затем его накрыла с головой особенно сильная волна боли. Концентрация рассыпалась, словно ее и не было. «Хвост, что ж так тяжко-то?» — выдохнул Айдин, кое-как покачивая головой и пытаясь прийти в себя. По всем ощущениям, он точно прошел, но вот получилось ли у него выбиться в лидеры, большой вопрос. Сам парень не был в этом так уверен, уж очень непросто оказалось это испытание. Айдин шагнул к двери, отворяя ее и неожиданно ловя на себе сразу несколько десятков взглядов. Сложных взглядов, от удивленных, до завистливых и даже расчетливых. Какого хваса тут происходит? Он посмотрел на старейшину, что совсем недавно говорил свою речь. Вот его взгляд прочитать у Айдина совсем не получалось, как и мастера рядом с ним. Повернув голову, парень с удивлением разглядел рядом с собой Ладана. Тот, похоже, вышел из своей двери почти в одно время с ним, а вот раньше или позже Айдин сказать не мог, слишком уж плохо ему сейчас было. Но это же значит, что он в любом случае входит в тройку лучших. Так, что же, раз последние претенденты закончили, давайте подведем итоги. После секундного молчания торжественно обратился ко всем старик. Как вы можете заметить, ваша группа сильно уменьшилась. Ничего удивительного, тем, кто не смог пройти это испытание, нужно уйти. Вы все прошли на следующий этап, поздравляю. Теперь касательно первых мест. Ваше основание выше всяких похвал, а наставники, занимающиеся с вами, проделали большую работу. Третье место занимает практик Ганатон Икар, второй Ладан из клана Белой Цапли и, наконец, первый по праву забирает себе практик Айдин. Поздравляю! Если вы пройдете следующий экзамен и станете учениками секты, сможете воспользоваться своим правом и войти в библиотеку внешних учеников. А теперь прошу проследовать к месту проведения второй части испытания. Мастер Кадат, претенденты, встать в шеренгу. Тут же шагнул вперед воин красного ранга и дождался, когда его распоряжение будет исполнено. А теперь следуйте за мной. В этот момент Айден поймал на себе полный ненависти взгляд, а еще в нем отчетливо ощущалась жажда убийства. Ну конечно, урод Ладан не смог сдержаться. Что же, Айден будет готов к любому шагу этого ублюдка. Клановый придурок никогда не жил на улицах, где приходится свою жизнь защищать руками, когтями и даже зубами. Глава 5. Мастер Кадат провел их, такое ощущение, через весь дворцовый комплекс, выведя в один из внутренних дворов внушительных размеров. Здесь уже находилась большая часть других мастеров со своими группами. После первой части испытания ряды претендентов сильно поредели. По ощущениям Айдена, прошло не больше половины. Его взгляд практически сразу выловил среди собравшихся Эйлару и Кушара, и еще одного практика из тех ребят, кто остался рядом с ним при столкновении с Ладаном на регистрации. Молодой и улыбчивый парень, который любил поговорить и пошутить. Правда, почти всегда неудачно. Что же до других соседей, то никто больше из тех, с кем был знаком Айден Патулау, не прошел. Сам внутренний двор, к слову, был необычным местом. Когда он вместе с группой вышел туда, то в первые секунды подумал, что оказался посреди развалин какого-то древнего здания. Повсюду были раскиданы крупные каменные осколки вытянутой формы, напоминающие серые, глиняные кирпичи. Но стоило приглядеться, как восприятие тут же начинало буквально кричать, что не все так просто. Айден не знал, что это были за штуки, но они точно несли в себе очень сложную, запутанную духовную энергию. И таких камней здесь было очень много, тысячи. Здесь старейшин уже не было, зато присутствовали их помощники со своими неизменными записями и внимательными взглядами. Они рассредоточились у стен, явно собираясь внимательно следить за проходящим испытанием. Претенденты. Раздался голос вышедшего вперед мастера Кадата. Перед вами площадка познания секты Луны и Солнца. Здесь находятся так называемые камни познания, которые мы долгие годы собирали с упавших звезд. Мужчина улыбнулся, заметив удивление и даже шок со стороны некоторых из молодых практиков, которые понимали, о чем он говорит. Айден нахмурился. Об этих камнях познания он много слышал от наставников. Храм дракона иногда использовал их для хранения и передачи знаний о своих техниках, которые по каким-то причинам нельзя было запечатлеть в свитках и не только. Камни познания были слишком уж сложно создавать, даже храму. А еще на практиков, что пытались с помощью них изучить техники, накладывались большие требования к силе восприятия и таланта понимания. И чем сложнее туда была вписана техника, тем выше оказывались требования к практикам, пытавшимся познать ее. Из несомненных плюсов камни давали очень глубокое понимание техник. В них можно было запечатлеть способности любой сложности вплоть до высших. Тут главное иметь достаточно таланта и сил, чтобы понять и осознать эти знания. Ну и понимание техник храма дракона или их врагов-фениксов. Как ни странно, но обе фракции при всей своей непримиримости друг к другу были очень похожи. Жаль, но такие камни никогда не использовались на территории обучения. Свитки были куда проще и намного дешевле. Они всегда считались редким сокровищем, тем удивительнее было наблюдать такое количество этих артефактов, разбросанных по всему двору. Айден не верил, что секта Луны и Солнца не знает их ценности. И тем не менее, обычные претенденты оказались допущены сюда, что наводило на кое-какие интересные мысли. Например, о том, что никто в секте не рассчитывал на то, что претенденты смогут понять хоть что-то в этих камнях, но вот если хотя бы сумеют прикоснуться. Между тем, мастер Кадат продолжал свои объяснения. Вы вольны выбрать себе любой из представленных здесь камней. Вашей задачей будет ощутить духовную энергию в выбранном камне и суметь понять поверхностные знания и названия техники, запечатленные внутри него. Сразу предупрежу, что дальше названия с вашим фундаментальным пониманием заглянуть не получится. Эти камни далеко не всегда поддаются даже мастерам красных и черных рангов, что уж говорить о вас. Как только узнаете имя, сразу поднимайте руку, чтобы мы могли сверить его. Как и в предыдущем испытании, здесь также будут награды самым выдающимся практикам. Первый, кто вслух назовет запечатленную в камне технику, получит 1000 очков заслуг секты, на которые можно приобрести экипировку, артефакты, алхимию и даже техники, в том числе и золотых уровней. За второе место награды 500 очков, а за третье 100. В ваших же интересах завершить это испытание как можно быстрее. А теперь выбирайте себе камень и приступайте. На прохождение испытания вам отводится 6 часов. Теперь стало понятно, почему старейшины не захотели идти вместе с мастерами и наблюдать за второй частью испытания. 6 часов пялиться на медитирующих перед камнем бездари, то еще удовольствие. Айдин уверенно шагнул вперед, как и другие претенденты. Вот только вместо того, чтобы выбирать глазами, он полностью погрузился в себя, пытаясь ощутить восприятием какой-то отклик от разбросанных повсюду камней. Задумка была проста. Если он сумеет ощутить хоть что-то, похожее на сродство с любым из камней, то это может стать большим преимуществом. Те же техники меча и звука ему будет легче воспринять. Если Айдин сумеет почувствовать их внутри камней, конечно, что совсем не факт, шаг, второй, третий. Парень продолжал идти по площадке, мысленно касаясь камней познания и пытаясь хоть что-то почувствовать. Без толку. Другие претенденты уже почти в полном составе выбрали себе понравившиеся камни, в том числе и знакомые Айдина Патулау, а он все пытался нащупать хоть что-то интересное. Постепенно в глубине души у него начало появляться закономерное чувство, что он занимается чем угодно, но точно не делом, и нужно уже сосредоточиться на цели, а не на призрачных догадках. Секунды складывались в минуты и все еще ничего. Взгляды помощников, стоящих по краям площадки, уже ясно демонстрировали их пренебрежительную насмешку. Похоже, не он один был такой умный. Айдин уже было решил плюнуть на свои попытки и просто сесть перед ближайшим камнем, как на самой грани его чувствительности ощутил какой-то едва уловимый толчок. Это не было похоже на чужое восприятие, скорее что-то, похожее на легкую мелодию, которая едва ощущалась Айдином. Он бы, наверное, даже и не заметил этого воздействия, если бы не вплетение в него отчетливой ледяной концепции. Его кожи коснулся холод, заставив мгновенно сосредоточиться на одном из камней, который находился в нескольких метрах левее. Кажется, нашел. Айдин, стараясь не привлекать к себе внимания, взял немного левее и спокойно, словно бы продолжая искать, направился к нужному ему камню. Поравнявшись с ним, он показательно выдохнул, демонстративно осмотрелся и, покачав головой, сел напротив нужного камня. Игра, конечно, такая себе, он совсем не актер, но кто из собравшихся будет настолько внимательно вглядываться в его поведение и поверит в то, что обычный практик сумел почувствовать то, что не каждый мастер способен. «И что тут у нас?» – пробормотал он, вглядываясь в шероховатую поверхность камня, который поднимался на метр от земли. Да он не ошибся, чувствуя едва-едва ощущаемую концепцию льда, доносящуюся из камня. А мелодия, может ли это быть техника цитры, уж очень знакомо звучит. Закрыв глаза, Айдин прикоснулся к артефакту, и в ту же секунду его внутренний мир словно бы озарила яркая вспышка света. Он четко услышал нежную мелодию, точно в один миг вернулся на несколько лет назад, когда учился в павильоне звука на территории обучения. Нет, ничего похожего он там не слышал, но сама манера исполнения и ее глубина тут же напомнили Айдину наставницу. А еще весь его внутренний мир с готовностью отзывался на эту мелодию. Не нужно быть мастером звука, чтобы понять, эта композиция происходит из храма дракона. И камень каким-то образом словно бы ощутил, что перед ним сейчас находится наследник храма, с готовностью раскрывая Айдину вложенные в него знания. Мелодии ледяного мира, пиковая золотая техника, прогрессирующая, концепции, лед, собственность храма дракона, требования, основа храма дракона. Это, мысли Айдина смешались. Конечно, он предполагал, что некоторая часть найденных в обломках духовных кораблей камней познания окажется из храма, но вот так наткнуться на золотую технику, еще и с такой готовностью открывшуюся ему, это оказалось неожиданно. Стал ли Айдин поднимать руку и говорить мастерам секты, что первым узнал название техники? Конечно, нет. Между очками заслуг и полноценной техникой золотого ранга с концепцией льда он выберет, не задумываясь, второе. 6 часов на познание золотой техники не так уж и много, даже с учетом того, что это камень познания, который значительно упрощает само понимание. Айдин полностью погрузился в образы, которые появлялись у него во внутреннем мире, спеша успеть понять хоть что-то. Невероятно прекрасная мелодия, переплетение энергетических линий, духовные печати и использование концепции льда, все это вливалось в него через насылаемые камнем образы. Такое обучение было куда быстрее классического использования свитков, но и несло в себе много минусов. в том числе и огромное ментальное напряжение. Уже на втором часу у Айдена жутко болела голова, а на пятом он практически перестал ощущать реальный мир из-за боли. Все ради того, чтобы лишь прикоснуться к самому верхнему слою техники. Достаточно, чтобы начать практиковать ее начальные сутры, но слишком мало, чтобы прикоснуться хотя бы к уровню базового понимания. Он вытащил из камня максимум возможного. Очень жаль, что здесь давалось так мало времени. Впрочем, для начала тренировки этого хватит. Главное позже вернуться сюда, к этому камню, и закончить с познанием. Вывалившись из иллюзорного мира камня, Айден с шумом вдохнул воздух и поднял руку, привлекая к себе внимание одного из мастеров. «Здесь скрыта мелодия ледяного мира», — каркающим голосом сказал он, подходящему ближе мастеру Кадату. «Что же, поздравляю, ты смог уложиться в отведенное время», — поджав губы, кивнул мужчина. «Впрочем, от того, кто смог так достойно продержаться в испытании основы, я ожидал большего, но все равно достойно, особенно по сравнению с другими». С этими словами он мотнул головой на десятки практиков, что продолжали корпеть над своими камнями. Большинство из них буквально обливалось потом и выглядело сильно уставшими. Что же до тех, кто прошел отбор, то Айден их разглядел у самого входа, возле других мастеров. Чуть больше полусотни человек, как-то уж совсем мало, с учетом того, что до конца испытания оставалось всего 20 минут. Айден не стал рисковать и задерживаться внутри камня до конца очерченного времени. Результаты выглядели, мягко говоря, средне. И что интересно, его знакомые по Тулау оказались в числе прошедших. Интересно. Наконец, отведенное на прохождение испытания время закончилось, и мастер Кадат с силой ударил в ладоши, одновременно с этим вкладывая в хлопок духовную энергию. Вихрь силы пронесся по всей площадке, оставляя после себя воздушные завихрения и выводя провалившихся практиков из состояния медитации. Несколько секунд бедолаги приходили в себя, а затем их начали выводить с площадки младшие служители секты. Без какого-либо почтения, но сохраняя при этом нейтральное отношение, они уводили их, не слушая возражений или возмущений. Все претенденты, кто прошел второе испытание, оказались вынуждены смотреть на неудачников, которые уходили прочь. Раздавленные, злые, угрюмые, скандалищие и пытающиеся оправдаться, умоляющие дать им второй шанс. Они воспринимали свой провал по-разному. Посмотрите на них. Мастер Кадат повернулся к прошедшим отбор практикам, внимательно осматривая каждого. Вы думали, что все закончилось? Это не так, в нашем отделении секты Луны и Солнца вам придется пройти через многое. Тренировки и постоянная практика, изучение сложнейших навыков и регулярные выходы в долину падающих звезд. Все это не должно сломать вас, если вы желаете стать сильнее и членами одной из сильнейших фракций внешних земель. Иначе же можете повторить за этими неудачниками, лишь по недоразумению ставшими практиками боевых искусств. Смотрите на них и запоминайте, как выглядят те, кто слаб, кто не справился, и не будьте такими, как они. Мужчина еще раз осмотрел оставшихся после испытаний практиков и кивнул, словно бы самому себе. Отлично, а теперь позвольте поздравить вас с вступлением в нашу, а теперь уже и вашу секту Луны и Солнца. Носите форму секты достойно и не опозорьте ее. А теперь за мной. Пора познакомиться с местом, где вы будете жить ближайшие годы. Глава 6. Айден много думал насчет того, как выглядит церемония присоединения к настоящей великой фракции, пускай и не центрального отделения, но точно второго по своей значимости. И ни одна из его мыслей не подтвердилась. Их вывели на небольшую площадь, что находилась в глубине территории секты, аккурат рядом с трехэтажным Тулау. Последний оказался одним из общежитий внешних учеников секты. Никаких бараков или домиков, собственная комната, поразительно похожая на ту, что совсем недавно арендовал сам Айден. Торжественной речи, можно сказать, не было. Всех поздравил носатый старейшина с кустистыми бровями, что должны были даже мешать ему видеть, но того, похоже, эти заросли нисколько не беспокоили. Своим гнусавым голосом он рассказал стандартные правила секты, ничем не отличающиеся от правил любых других фракций и объединений. Не воровать, не нападать, все разбирательства устраивать через старших, мастеров или старейшин. Неразрешенные дуэли до смерти строго запрещены, слушаться старших, ну и тому подобное. Почти во всех случаях нарушений виновного либо изгоняли с позором, либо в тяжелых случаях просто и незатейливо казнили. После этого старейшина кивнул стоящим за его спиной помощникам и сообщил, что это кураторы, и они расселят всех прошедших отбор по их комнатам, а также выдадут таблички с расписанием будущих занятий. И да, никого не удивило, что практиков белых и даже зеленых рангов будут учить. По крайней мере, на начальных этапах ими будут заниматься мастера секты, чтобы выяснить их возможности, а позже уже на основе этих оценок формировать постоянные группы, состоящие из пятерок воинов. Даже сильнейшим воинам нужно постоянно учиться, чтобы становиться сильнее, поднимаясь к следующему небу, торжественно объявил всем старейшина перед тем, как уйти. Помните, что путь только начинается, какой бы возраст у вас сейчас ни был, теперь вы часть секты Луны и Солнца, а мы все заинтересованы в том, чтобы она была сильной. Ну а после Айдена и других вступивших проводили до выделенных им комнат в общежитии Тулау. Стоит ли говорить, что, имея почти идентичную архитектуру, выделенная ему комнатушка оказалась практически точной копией той, где он привык ночевать. Разве что стопка свитков, лежащая на небольшой тумбе рядом с кроватью, не соответствовала привычному виду, да два комплекта одеяний ученика секты, лежащих на кровати, естественно, нейтрального цвета. Ранговая форма секты станет ему доступна только через полгода. Таковы правила, новички обязаны носить безликие одеяния. Самым же главным отличием этого Тулау от того, где жил Айден, было отсутствие сада и площадок для омовений в центральной части сооружения. Вместо этого тут была построена площадка для упражнений с десятками специальных снарядов для практики и самое главное, сразу три высоченных каменных стелы, которые содержали в себе тренировочные массивы. Что-то подобное Айден видел в храме дракона, тот самый массив в центральной пагоде, где он встречался с хранителем и проходил первоначальную проверку. К слову, в храмовом комплексе было больше сотни тренировочных массивов, но все они оказались разрушены временем. К сожалению, без подпитки духовной энергии и не имея своего источника питания, такие конструкции долго не существуют. Здесь же все работало и постоянно использовалось. На стеле даже были выгравированы полсотни имен членов секты с лучшими результатами прохождения испытания за все время. И, к слову, в секте считалось настоящим подвигом и достижением суметь запечатлеть свое имя на любой из стел таких вот массивов. Ну, а старшие ученики утверждали, что любой, кто сможет вписать свое имя, помимо славы, обязательно получит от самого массива какое-то сокровище. И чем выше он займет место, тем, естественно, ценнее оно будет. Впрочем, насчет этого Айдену было плевать. Его впечатлил и порадовал сам факт того, что тут можно практиковаться в столь редких и мистических объектах, как духовные массивы. Были и неприятные моменты. Оказалось, что одну из соседних комнат занял никто иной, как Ладан. И это наводило на некоторые не самые хорошие мысли. Словно бы кто-то настойчиво пытался столкнуть их лбами и посмотреть, что будет. Айден вполне допускал, что тот же мастер Кадат Итер, который был свидетелем его столкновения с Клановым, попытается спровоцировать противостояние двух практиков. Спровоцировать что-то, вроде духа соперничества. Хотя может быть даже и чего-то более опасного, кто знает. Айден не собирался играть в эти игры мастеров, помня о цели своего вступления в секту, а пока же ему придется терпеть рядом этого напыщенного идиота. Последний сейчас ходил павлином, смотря на всех и каждого, кто вступил вместе с ним, как на бездарность, и причиной тому первое место во втором испытании. Он раньше всех смог сказать название техники, опередив второе место почти на 5 минут. К слову, заметив близкое соседство с Айденом, Клановый чуть ли не показательно с презрением скривился, показывая всем своим видом полное пренебрежение, удалился прочь, и даже не замечая кривую ухмылку самого Айдена, которого скорее смешило подобное поведение, чем оскорбляло. Табличка, о которой говорил старейшина, представляла собой небольшую глиняную скрижаль, на которой были выгравированы сотни печатей. Стоило Айдену погрузить свое восприятие в нее, как перед его внутренним взором появилась информация не только о предстоящих занятиях, но и очень подробная карта всей территории секты с обозначениями и пояснениями. Удобно. Судя по тому, что указывалось в табличке, первые занятия у прошедших испытаний новичков будут только завтра утром. Сегодня весь день был свободен. Как раз достаточно, чтобы немного обжиться и разобраться в том, что тут происходит. Что же касается стопки свитков, лежащих на тумбе, то там оказались исторические хроники секты. Подробные, запечатлевающие почти тысячелетнюю историю этой фракции. Скинув немногочисленные пожитки, который Айден предпочитал не хранить в карманном пространстве кольца, он задумчиво посмотрел на деревянный футляр с цитрой. Еще одна проблема, которую нужно будет решить со временем. Цитра. К сожалению, этот инструмент не был предназначен для работы с энергетикой практика зеленого ранга, даже начального. Какое-то время он еще продержится, особенно если практиковать что-то легкое, или те же начальные сутры мелодии ледяного мира. Но при любых раскладах это вопрос времени, когда цитра начнет разрушаться. И именно поэтому ему как можно быстрее нужно найти замену. Выйдя из комнаты и направившись к перилам огромного кругового балкона, что открывал вид на центральную площадку Тулау, Айден обдумывал эту непростую ситуацию. Цитра совсем не дешевый музыкальный инструмент, а уж цитра, созданная для практики духовных техник звука, так и вовсе. Это, мягко говоря, очень дорогая покупка, и с нынешним количеством денег Айден позволить себе ее не мог. Конечно, можно было вновь заглянуть в алхимическую лавку и продать те же кровянки или даже что-то получше, но делать этого во плоти ему сильно не хотелось. Тут, в отличие от ручьев, охрана алхимических лавок состоит совсем не из простых практиков, да и сами алхимики могут оказаться теми еще монстрами. Так что этот вариант приходилось отбросить и думать над оставшимися возможностями. Как вариант, узнать у интенданта секты Луны и Солнца, есть ли у них подобные инструменты, и попытаться накопить нужное количество очков заслуг, в теории. Но что-то парень сомневался, что тут он сможет найти нормальный и подходящий ему инструмент. Айден, голос Эйлоры, раздавшийся рядом, вывел его из задумчивости. «Ты уже знаешь, что здесь есть настоящие тренировочные массивы, вон они, каменюки такие торчащие. Пошли смотреть, как обычно». Тень девушки в виде кушара находился у нее за спиной, предпочитая помалкивать. Айдену последнее время так и вовсе казалось, что этот парень выступает в качестве эдакого телохранителя девушки. И лишь тот факт, что он легко прошел недавнее испытание, заставлял усомниться в этих предположениях. «Знаю-знаю», — кивнул парень, непроизвольно улыбаясь от вида неуемной девушки. «Если бы он не знал, что Илара сильный практик белого ранга, да еще и достаточно смышленая, мог бы подумать, что она недалекая девушка, сосредоточенная исключительно на собственных эмоциях. «Давайте взглянем», — кивнул он ей, и уже всей компанией молодые люди спустились на первый этаж Тулау, направившись во внутренний двор. Пыльная площадка, на ней установлены десятки снарядов для тренировки, почти полная копия того, что Айден видел на втором году обучения во внешнем павильоне дракона. Пахнет тут почему-то старой кожей, а в середине площадки установлены те самые массивы. Рядом с каменными стелами тренировочных массивов уже собралось прилично народа. Все увлеченно обсуждали удивительную технологию для практики и заодно живо интересуясь у старших товарищей всеми нюансами использования этих массивов. Последних, кстати, оказалось сразу несколько раскиданных по всей территории секты. В других Тулау устанавливались похожие стелы. Никаких принципиальных отличий от того, что Айден видел сейчас, разве что сам тип испытания у них был немного другой. Чего не скажешь про главные тренировочные массивы секты, расположенные на центральной площади. Вот там уже все было куда сложнее и даже опаснее, если выбрать неправильную сложность при прохождении тренировки и испытания. Да, внутри каждого тренировочного массива скрывалось финальное испытание, как итог любой тренировки. И за прохождение этого испытания полагалась особая награда. Часто очень разная, но всегда крайне ценная для практика. Подойдя ближе, Айден разглядел имена, выгравированные на стеле. Естественно, ни одного он не знал. Почетное первое место занимал некто Галит. И судя по тому, что его имя фигурировало на вершинах всех стел, парень был совсем непростой. Как раз, когда они все оказались на тренировочной площадке, из пустоты появились 5 фигур учеников, которые закончили проходить свою тренировку. Как понял Айден, одновременно одним массивом могло пользоваться только 5 человек, именно поэтому тут и были установлены сразу несколько стел. Появившаяся пятерка практиков выглядела хоть и немного потрепанной, но бодрой. Они весело поприветствовали собравшуюся небольшую толпу. «Ну как?» – тут же спросил один из старших учеников. «Завалили 5-й этаж», – разочарованно махнул рукой лидер пятерки. «Чуть-чуть не хватило. А у нас что, уже пополнение?» – последнее он спросил, разглядев вышедших на тренировочную площадку новичков. «Только сегодня прошли испытание», — подтвердил все тот же старший ученик. «Надо бы встретить новичков», — говорили они и демонстративно не обращали внимания на Айдена и других поступивших в секту. «Это дело, эй, новички, сегодня перед сном все спускайтесь на тренировочную площадку. Будем принимать вас в стройные ряды учеников секты Луны и Солнца». Ха-ха-ха. С этими словами пятерка воинов, не прошедшая испытание массива, и другие старшие ученики начали расходиться, явно уже предвкушая предстоящее посвящение. По крайней мере, так считали и Лара с Кушаром, о чем тут же и сказали Айдену. «А как этой штукой пользоваться?» Между тем спросил один из новичков, подходя ближе к одной из стел. «Прикасаешься рукой и мысленно проговариваешь, что хочешь начать свое испытание, либо тренировку. Дальше массив закинет тебя в себя и запустит свою работу», тут же отозвался рослый парень, что занимался сейчас рядом на одном из тренажеров. «Смысл им что-то рассказывать, старший ученик?» Голос Ладана раздался позади, парень вышел вперед, с презрением окидывая взглядом других новичков, собравшихся тут. Большинство из них с трудом справились с испытаниями, а некоторые так и вовсе умудрились пройти чудом. Последнее было сказано, демонстративно глядя на Айдена, отчего у того непроизвольно задергался глаз от сдерживаемого с трудом смеха. Напыщенный индюк. И что же это получается? Парень, который все это время занимался с тренажером, остановился и, отложив в сторону деревянный меч, которым все это время махал перед невидимым противником, повернулся к Ладану. «Ты утверждаешь, что старейшины секты и ее мастера были настолько некомпетентны, что взяли недостойных практиков?» Презрительная полуулыбка Ладана как-то завяла сама собой. Другие ученики, услышав своего товарища, начали один за другим откладывать в сторону свои дела и подходить ближе, явно заинтересовавшись происходящим и прозвучавшими словами. К чести кланового, он быстро сообразил, в какую ловушку загнал себя необдуманными словами. Подняв руки, Ладан расплылся в самой дружелюбной и доброй улыбке, на какую он был способен. «Старшие, прошу извинить меня, неправильно выразился, только и всего, лишь то, что эти практики были не так расторопны, как могли бы». Общительный ученик на это лишь хмыкнул, покачав головой. Ладан его явно не впечатлил, но обострять разговор дальше он не стал, лишь добавив для кланового: «Не тебе решать, достоин или нет какой-то практик находиться в секте. Если есть претензии, иди к старейшинам и задавай вопрос им, а нет, прикрой хвостовое пахало. Это так, на будущее. Теперь все мы часть целого, секта Луны и Солнца, вот и ведите себя соответственно, если хотите оставаться здесь». Развивать дальше тему ученик не стал, вернувшись к своим занятиям, оставив новичков обдумывать его слова. Хотя, судя по сложным взглядам некоторых других учеников, далеко не все были с ним согласны. Глава 7. Во время осмотра территории секты Айден дошел до архива. Представлял собой массивное здание, мало похожие на изящные башни-пагоды, которым явно отдавали предпочтение сектанты, да и другие фракции во плоти. Зато ощущалось, как что-то основательное, способное выдержать даже удар той же падающей звезды. Подойдя ближе, Айден рассмотрел массивные врата, над которыми была прикреплена табличка с названием «Главный архив секты Луны и Солнца», а рядом стояли два практика в зеленой форме секты. Они внимательно следили восприятием за появившимся Айденом. Впрочем, последний не стал тушеваться и уверенно двинулся к ним. «Архив – это очень хорошо, в нем можно найти много важных сведений, например, информацию о мастере Зотике и детях, которых он привел в секту». Сам Айден пока опасался задавать прямые вопросы о Зотике, слишком уж это будет провокационно, и совершенно точно вызовет ненужные вопросы к нему самому. Зачем ученику-новичку нужна информация о мастере, который вот уже 5 лет не появлялся на людях, ему будет сложно объяснить. Хотя, если подвернется подходящий и безопасный случай, он, конечно, попытается расспросить местных. «Приветствую старших», Айден слегка поклонился практикам, которые стояли рядом со входом в архив и, очевидно, являлись охраной. «Я только поступил в секту и сейчас осматриваюсь. И тебе привет, младший», немного расслабились те, но убирать восприятие от новичка даже и не подумали. «Это, как видишь, архив. Ничего интересного для рядового члена секты. Ну почему же, информация – это сила. Мне интересно, возможно ли получить сюда доступ ученику?» Охранники переглянулись. «Доступ в архивы имеют только действующие члены секты либо те, кто делом доказал свою лояльность, а в закрытые секции так и вовсе лишь,

очень ловко орудовавший двумя небольшими серпами. Их бой превратился из простого обмена техниками в настоящую рубку. И клановой сейчас приходилось очень непросто. Девушка с серпами превратилась в стремительный вихрь и без проблем теснила свою рослую соперницу, обрушивая на ту множество сокрушительных ударов. Айден легко заметил, что несмотря на то, что клановая старалась именно парировать эти атаки, времени и возможностей у нее явно на это не хватало, из-за чего ей приходилось ставить жесткие блоки, и каждый такой блок выливался в жалобный звон прямого меча и болезненным выражением лица клановой. Всполохи духовной энергии при каждом таком столкновении разлетались по всей арене. Стройной девушке каждый раз в таком случае приходилось использовать свою энергию, чтобы погасить силу чужой атаки и не сломать или повредить при этом меч. Все решилось, как это часто бывает, внезапно и очень быстро. Клановая, отступая, в очередной раз сделала шаг назад, пошатнулась, словно бы споткнулась от усталости, и ее противница тут же попыталась этим воспользоваться, бросившись вперед. Самая простая уловка, но, как ни странно, сработавшая. Наследница клана вспыхнула силой и на краткие мгновения ускорилась настолько, что превратилась в размытую тень. Ее связка ударов без труда пробила наспех выставленные в защите серпы и чуть не проткнула удивленную коренастую девушку насквозь. Техника движения, причем ничем не уступающая способности Айдена, судя по тому, что он успел увидеть. Очевидно, клановая до последнего старалась не показывать ее своей противнице, но та ее просто загнала в угол. Миг и схватка окончилась, а рядом с двумя сражающимися девушками оказался Кадатетер. Заложив руки за спину, он одной только чистой духовной силой остановил смертельную атаку за мгновение до того, как клинок клановой коснулся тела. «Отлично!» – кивнул он. «Сила, скорость и навыки выше всяких похвал. Для белых рангов, конечно, но невнимательность, да. Надеюсь, вы обе извлечете урок из этого поединка. Они не показали ничего из масштабных техник, лишь дуэльные навыки и искусное управление духовной энергией». Айден покачал головой, очевидно, несмотря на слова старшего наставника, никто не собирался показывать в таких вот тренировочных поединках все свои возможности. Следующая пара. Практики Айден и Ладан. На выход. Голос Этера разлетелся над ареной. Глава 8. Айден мысленно выругался. Он, конечно, понимал, что шанс скрестить клинки с Ладаном ему еще представится во время обучения, но то, что это произойдет так скоро, стало даже для него неожиданностью. И похоже, не для него одного. Клановый, выходящий на арену, выглядел одновременно воодушевленным и озадаченным. Наверняка, у него также появились сомнения насчет случайности произошедшего столкновения. Ну, с другой стороны, это замечательная возможность отделать этого придурка, мысленно усмехнулся Айден. Хоть в этом плюс. Выйдя на середину арены, он посмотрел на уже дожидавшегося там Ладана, который всем своим видом демонстрировал окружающим уверенность в своих силах. Краем глаза Айден выцепил шевеление рядом с сидящими мастерами и старшим наставником и почти сразу заметил неприметных до этого помощников со своими свитками. Похоже, они продолжали вдумчиво фиксировать все происходящее с новичками. И понятно, что все это будет в будущем использовано для формирования групп. Иного смысла в том, чтобы так все усложнять, попросту нет. Интересно, что было, если бы я не взял с собой клинок? Мелькнула мысль у Айдена, наблюдая за довольным лицом Ладана. Дали бы замену или заставили бы драться кулаками. Пора поваляться в грязи, босяк, издевательски искривив губы, выплюнул Ладан. Я покажу тебе наглядно, чем мы отличаемся, и почему таким, как ты, здесь не место. Видимо, с его точки зрения, это было смертельное оскорбление. Айден лишь на это хмыкнул. Придурок даже и не понимал, насколько прав. В его руках он разглядел простой с виду прямой меч, почти точная копия того, что использовал сам Айден. Немного другая гарда и украшение на ней, а также чуть больше рукоять, вот и все отличия. Клинок, кстати, клановый уже обнажил, позволяя оценить хищную красоту отполированной до зеркального блеска стали. Кадатетер демонстративно отошел немного в сторону и, осмотрев приготовившихся практиков, махнул рукой. «Начинайте». В ту же секунду Айдену пришлось смещаться немного в сторону, чтобы уйти от стремительного удара Ладана. Какая-то вариация техники дальнего удара с помощью духовной энергии, вложенной в клинок, очень быстрая, похожая на укол. Попадет такая, и мало не покажется. Вместе, куда ударила эта способность, даже усиленная каменная плитка пошла трещинами. Еще один рывок, и он оказался вынужден парировать удар оказавшегося рядом противника. Техника шага у того ничем не уступала способности Майдена. Звон столкнувшихся клинков и расход. Клановый пропадает из поля зрения, рассыпаясь десятками послеобразов. Отличная скорость, работа ног и техника. Сразу видно, что клан не пожалел сил и денег, вкладываясь в своего наследника. Вокруг фигуры Ладана стали непроизвольно появляться завихрения концепции законов огня. Все-таки правильно он понял тогда, во время начала испытания, что у кланового концепции огня не подвели ощущения. Вокруг самого Айдена точно так же то и дело закручивался холодный туман, едва уловимый внешне со стороны, но хорошо ощущаемый кожей. Вот уж повезло с противничком, не удержался Айден от мысленной усмешки. «Ха, получай!» Прозвучал торжественный крик придурка, и в сторону Айдена летит огненный всполох, без ключ фразы, и очень быстро, а значит, это был удар чистой духовной силой с вплетением в нее законов огня. Обжигающий жар ушел мимо, лишь слегка опалив Айдена. В такой ситуации самое правильное было бы использовать гармонию меча, но, как и другим практикам, ему откровенно не хотелось демонстрировать всем свои сильнейшие техники, да и ненужных вопросов хотелось избежать. Именно поэтому Айден вместо гармонии воспользовался одной из элементарных техник меча, выученных им еще в храме просто между делом, как отличное дополнение к его основным навыкам. Шаг в сторону, меч в положении нижней стойки, вплетение толики духовной энергии, чтобы усилить удар и сделать его быстрее. Серебристый полумесяц, оставляющий после себя белый росчерк холодного воздуха от непроизвольно влитых в атаку концепций законов льда, и вот уже Ладану приходится использовать всю свою ловкость и скорость, чтобы уйти от техники Айдена.